Испытание. Ничто не предвещало беды. Так не шибко талантливые авторы любят начинать повествование. Но беды действительно ничто не предвещало. Напротив, август 97-го года был счастливым. Митя поступил в университет, меня после командировки в Мексику снова приняли на работу в «Науку и жизнь». Женя погрузился в водоворот комсомолки, который справедливее было бы назвать не водоворотом, а жерновами талантов и судеб. И мне удалось организовать давно необходимое — вырезать сыновьям гланды, из-за которых они постоянно страдали респираторными заболеваниями. Напротив нашего дома в Орехове-Борисове находилась отличная больница третьего медуправления, к которому относились секретные предприятия «Атомной» и прочих закрытых промышленностей. Там я и договорилась, чтобы сыновей прооперировали. Когда я привела детей оформляться в приемный покой, случился фурор. Два брата-верзилы с одинаковым диагнозом. С виду-то совершенно здоровые, вызывающие крепкие на фоне госпитализируемых страдальцев. Чтобы измерить рост моим сыновьям, медсестра становилась на стул. На меня посматривали, как на чикчирикнутую мамашу, которой взбрендило удалять детям миндалины. И потом мне рассказывали, на врачебной пятиминутке главврач потешался, когда обсуждали текущие планы. «Надо же! Два брата, оба студенты МГУ, одинаковые диагнозы и операции в один день. Ну и семейка. Хотел бы я посмотреть на их маму». На меня смотреть — только завидовать. Дети в больнице, хирург прекрасный. Мама и свёкор на даче под охраной собаки Дольки Резеншнауцера. Про маму в деревне говорили: красивая женщина, что живет у леса со страшной собакой. Свёкор после инфаркта и инсульта из грозного командира превратился в тихого грибника. Ничто, кроме сбора грибов, его не волнует. Я одна в квартире. Наконец могу разобрать коробки с керамикой. Я тогда увлекалась коллекционированием керамики и привезла ее из Мексики в промышленных количествах. По всем комнатам, по всем горизонтальным поверхностям я разложила сервизы, плошки, ложки, кашпо, кувшины, салатники и прочую посуду. Ходила из комнаты в комнату и, напевая, планировала, что двоюродной племяннице в подарок на свадьбу, что расставить на кухне, что отложить до декорирования дачи. Построим же мы когда-нибудь настоящую дачу. Большой дом, в котором будет собираться наше семейство. Через эту керамику, разложенную по квартире, мы еще долго перешагивали, пока у меня не нашлось время затолкать ее обратно в коробки. Звонок в дверь. На пороге Женя. Лицо серое от тревоги, говорит, что позвонили в комсомолку. С моей мамой очень плохо. Она упала посреди участка. Евгений Дмитриевич суетился вокруг и плакал, потому что не мог даже в дом ее отнести. К счастью, на велосипеде приехала внучка приятельницы моей мамы, раннюю капусту в подарок привезла. Девочку Евгений Дмитриевич срочно за помощью отправил. Прибежали деревенские женщины, отнесли маму на кровать. Переодели и помыли, как перед смертью. Мама только мычала, ничего сказать не могла. Стали нас разыскивать. Телефонов сотовых не было. Телефон в соседней деревне. Из всей информации Наташин муж, Александра Семеновна зять, в «Комсомольской правде» работает. А фамилия-то как? Евгений Дмитриевич фамилию сказал. У него тоже с речью проблемы. Хорошо догадался на бумажке заставить фамилию написать. По длинной цепочке. Звонили своим детям в Москву, чтобы уж те вышли на нас. Я знаю, что никогда не отблагодарю людей, которые пришли на помощь в тот момент. Я не найду слов, которые выразят мою признательность, и мои подарки, которые я потом им несла, воспринимались с недоумением. За что? За то, что хорошему человеку помогли? Разве за это благодарят? Моя жизнь, когда муж на пороге сказал «своей мамой Александрой Семеновной плохо», раскололась. У меня были тяжелые травмы и роковые болезни. Я перенесла множество операций, Я испытала психические перегрузки, о которых лучше не вспоминать. Но жизнь моя раскололась именно тогда. На жизнь с мамой, веселой, мудрой, надежной, и на совсем другую жизнь. Мы неслись на дачу, и я молилась, только бы мама была жива. Это была даже не молитва, а заклинание, уханье молота в голове, громкий метроном. Только бы жива, только бы жива, только бы жива. Я не могла разговаривать с мужем, потому что на все вопросы я отвечала «только бы жива». Она была жива. И когда я бросилась к ней, стала целовать, ощупывать, словно у нее могли пропасть руки или ноги, мама смотрела на меня и извинялась. Говорить она не могла, но извинялась за причиненные беспокойства. Потом мы мчались обратно, устроив маму на заднем сиденье автомобиля. Поздней ночью подкатили к приемному покою больницы, в которую я утром отправила сыновей. Нас не принимают. Больница ведомственная, закрытая, сюда даже на скорой не возят. Я мотаю головой, потому что не могу взять в толк. У нас в автомобиле лежит человек, у которого 4 часа назад произошел инсульт, требуется срочная помощь. И вы, врач, в этой помощи отказываете? Говорю же вам, женщина, не положено. Везите в городскую больницу, скорую вызывайте, а мы принять не имеем права. Я не знаю, что чувствует на ринге боец, получивший мощнейший удар, свалившийся на пол, в полуобмороке поднявшийся, а тут еще один крепкий удар. Мир, наверное, проваливается в черную дыру. Вместо мира — пульсирующая боль и страшная обида. Боксер может рухнуть окончательно или, напротив, нечеловеческим усилием воли собрать силы и ринуться в слепую атаку. Я переживала подобное. Или умру от горя, или разнесу их всех, тут камня на камне не оставлю от этой элитной больницы, горло перегрызу врачам, которые от страдающих людей отмахиваются, как от надоедливых мух. Вперед шагнул Женя и заговорил о том, что мы оплатим лечение, ведь существует подобная форма оказания медицинских услуг в данной больнице. Наши дети лежали там именно за деньги. Пришлось поклясться, что завтра только бухгалтерия откроется, мы внесем плату. Маму приняли. Мама лежала в неврологическом отделении, в палате интенсивной терапии, куда, как и в реанимацию, родных не пускают. Но меня можно было оттащить от мамы только клещами. А в саму больницу я прорвалась, потому что был пропуск к сыновьям. Томография показала, что пострадавшая область мозга у мамы была громадной, размером почти с куриное яйцо. Еще 0,5 миллиметра, и поражение было бы несовместимо с жизнью. Эти 0,5 миллиметра я, наверное, выпросила у провидения. Мама лежала с закрытыми глазами, слегка нахмурившись, точно превозмогая боль или что-то серьезное обдумывая. Строгое лицо в обрамлении пышных, кипенно-белых седых волос. «Какая красивая женщина!» — говорили врачи и медсестры. Меня это почему-то раздражало, будто красивые не должны болеть. Инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения — это страшно. За месяц, который мама провела в больнице, я насмотрелась столько, что потом приходилось себя сдерживать. Что не книжку пишу, обязательно у меня инсультник появится. Из соседней мужской палаты ко мне заглядывала молодая женщина, чей муж, прокурор, основательно свихнулся после инсульта и все время орал «Хочу бабу!» и здоровой, непарализованной рукой щипал медсестер за коленки. Он был старше жены на 40 лет. Она рассуждала о том, что ее жизнь не кончилась, и надо купить абонементы в консерваторию и в бассейн. В двухместной палате несколько лет лежала Валька, как звали ее медсестры. 37-летняя женщина, коротко стриженная, похожая на обезьянку, когда на четвереньках ползает по кровати. Муж этой женщины, директор подмосковного совхоза, договорился с главврачом, и Вальку держали как в санатории, точнее, в доме инвалидов. Один раз я видела, как муж приходил со взрослыми дочерьми. Принесли фрукты, цветы, маленький телевизор. Посмотрели на безумную Вальку и быстро ушли. По слухам, у директора совхоза уже давно была новая спутница жизни. Когда маму выписали из больницы, она не могла ходить. Вся правая сторона парализована. И с речью проблемы. Мама путала слова. Она понимала их значение, слышала, что ошибается, но правильно сказать не могла. Хочет попросить воды, а говорит: «В Антарктиде плохая погода». Если представить, что слова — это шарики, которые в строгом порядке стоят по полкам, то после инсульта у мамы шарики слова рухнули, перемешались. Она хочет взять один шарик, а выскакивает другой. Для нее это было крайне мучительно и унизительно. Самым же страшным было то, что мама не хотела жить. Мама всегда говорила, что старики должны вовремя умирать и не портить жизнь молодым. Я возмущалась, но мама называла стариков скучными занудами. Они жадные и черствы, сварливы и придирчивы, склонны к нравоучениям, не приемлют нового, потому что не способны в нем разобраться, восхваляют прошлое, которое лишь и помнят, а что вчера случилось, в голове не держится. Они мыслят штампами, их кругозоры и интересы сужены до забот о собственном здоровье, разговоры о котором набили оскомину. «В старости нет ничего хорошего», — считала мама, «а разговоры про благостную мудрость патриархов — ерунда. Любого патриарха проблемы с собственным кишечником волнует больше, чем судьба окружающих, страны и мира». Подобный взгляд на старость лучше всего опровергала сама мама, у которой в 69 лет не наблюдалось скупости, сварливости или брюзжания. Более всего маму страшила перспектива стать беспомощной обузой. Чего боялась, то и случилось. Отсюда глубочайшая депрессия. Мама не хотела есть, пить, принимать лекарства, делать массажи, упражнения, ничего не желала. Быстрее умереть и точка. Незадолго до мамы в той же больнице и с тем же диагнозом лежал Юлиан Семенов. Мне рассказывали, что в минуты просветления он пытался выдернуть из вен капельницы, прекратить существование. Одни люди цепляются до последнего, хоть калекой убогой стать, а лишь бы не умереть. Что удивительно, эти люди, как правило, верующие, крещенные, церковь посещающие, свечки ставящие. Их должна согревать надежда о Царстве Небесном, где они утешение и благость обретут. Ничуть не бывало. Не хотят они с земной жизнью расставаться. Другие, как моя мама, неверующие, отказавшиеся от наставлений собственных религиозных матерей, а воспринявшие гуманистические идеи просветителей-атеистов, стоят у последней черты без надежды. Дальше только распад, смерть твоего сознания и черви, пожирающие твое гниющее тело. И эти люди яростно желают конца собственному существованию, потому что не приемлют растительного бытия. Тебя поливают, и ты цветочек в горшочке, но не человек. Для нас, меня, мужа, сыновей, стремление мамы к смерти было неожиданным, было шоком и вызовом. Как это можно не хотеть жить, когда можно жить? Мама лежала в постели, стиснув губы и зажмурив глаза. Я сидела рядом и упрекала. «Ты не ешь, не пьешь, не хочешь делать массаж. Ты не думаешь обо мне. Как тебе несовестно? Если ты умрешь, мне некому будет сказать «мама». Только представь жизнь человека, который не может сказать «мама». Довела меня до слез. Видишь, я плачу. Поешь кашки. Не хочешь. Конечно, легче помереть, чем родной дочери помочь. Гордые умирают первыми. Некоторым, кто на амбразуры бросается, орден посмертно дают. А может, трудней в обход амбразур. Хоть компот выпей, хоть полстакана. Митя приходил к бабушке и предлагал почитать газету. Бабушка всегда интересовалась политикой. Никита становился на колени у бабушкиной постели, брал ее руку, целовал. «Бабуля, я так тебя люблю. Ты не грусти. Мы тебя всякую и всегда будем любить. Давай учиться ходить». Нам удалось переломить мамино сопротивление жизни, когда мы поняли, что заинтересовать ее можно только нашими собственными проблемами. Ведь как обычно бывает с пожилыми больными людьми? Их оберегают, утаивают информацию, которая может расстроить, прикидываются жизнерадостными оптимистами, даже если на сердце кошки скребут. И по сути получается, что человека вычеркивают из нормальной жизни. Без лукавства не обходилось. Мы меняли квартиру, и я сказала маме, что если она не научится расписываться левой рукой, то документы нам не оформить, новой квартиры не видать. Мама села на постели и потребовала бумагу и ручку. Она часами тренировалась и списала десятки страниц, пока корявые буквы не превратились в читаемое «Нестерова». «Знаешь», — напускала я тревоги, «мне кажется, Никита не сдал курсовую работу. У него будет академический хвост. Все гуляет и гуляет, а курсовую не пишет. Ты последила бы, чем он днем занимается, когда я на работе». После размена с Ленинградом у мамы и Никиты были две комнаты в коммунальной квартире на проспекте Мира. Там никто не жил, ни мы, ни соседи. «Мама, давай посоветуемся», — говорила я. «Митя хочет устроить день рождения на проспекте Мира, пригласить мексиканских друзей и новых по университету. Представь, что это будет. Молодежная орава в пустой квартире». Мама энергично кивает. «Пусть гуляют». «Ты думаешь?» — с сомнением произношу я. «Хорошо. Сделаю им сотню бутербродов, но как их довести?» Мама показывает жестами. «Положить в коробку, каждый слой отделить картонкой». «Здорово ты придумала. Кстати, нашего нехрупкого Митю одногруппники принимали за великовозрастного парня, отслужившего армию. А тут он приглашает их на день рождения и говорит, что ему исполняется 16 лет. Ребята, как выражается Митя, отпали». Мама смеется. Она поднялась и стала учиться ходить. Мой муж гениально, не побоюсь этого слова, предложил заменить палочку костылем. С палочкой мама все время заваливалась, и без страховки отпускать ее в свободное передвижение мы не могли. А с костылем, на который она опиралась здоровой рукой, дело быстро пошло на лад. Я познакомилась с врачами, о специализации которых прежде не подозревала. Это логоневрологи. Они помогают восстановить функции мозга после инсультов или тяжелых травм головы. Упражнения простые, детские. Мы накупили букварей и лото для малышей. Каждую свободную минуту я занималась с мамой или заставляла ее учиться самостоятельно. На стол кладется карточка из детского лото с нарисованным шкафом. Рядом надо разместить то, что лежит в шкафу. Брюки, кофта, свитер. Затем домики животных. Кто живет в скворечнике, кто в дупле, кто в норке. Тупо и настойчиво я спрашивала маму. Снег белый, а уголь черный. Утро вечера мудренее. Посадил дед репку. Выросла репка, кинотеатр. Неправильно, еще раз. Выросла репка, большая прибольшая. Тянет дед, тянет, а вытащить не может. Отлично. Позвал на помощь корову. Позвал на помощь бабку. Ужас. Мама, не переживай. Главное, что ты мыслишь правильно, а говорить мы научимся. И так день за днем. Примитивные упражнения и настольные игры для дошкольников. Маму оскорбляла интеллектуальная ущербность занятий, но я внушила. Другого способа наука не изобрела, его попросту нет. Давай еще раз пройдемся по сказке о золотой рыбке. Дети, которые в то время жили бурной студенческой жизнью, иногда подключались. Их восхищало знание бабушкой русской литературы, но они не предполагали, что бабушка помнит наизусть Евгения Онегина и «Горе от ума». «Бабуля, Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку, за не мог. Это, бабушка, легко, из середины текста берем. Чужие свои победы, надежды, шалости, мечты. Вот даешь. Еще на соседней странице. Архивные юноши. В каком смысле архивные, если юноши? Я не знаю, как сказать. Хмурилась бабушка и здоровой рукой тыкала в книгу. Понял, сноска есть. Шутливое прозвище образованных молодых людей, служащих в архиве Министерства иностранных дел. Тогда для каждого министерства, что ли, придумывали прозвище образованным молодым людям? Я не знаю, как сказать. Читаю. Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Точно. Бабуля, у тебя было тяжелое детство? Чтобы это наизусть выучить? Бабушка радостно смеется. Я не знаю, как сказать. Когда мы и прежде всего мама в трагической ситуации стали видеть смешное, когда стали подшучивать над общением умного немого с глупыми говорящими, в наш дом вернулся свет. Почти вернулся. Логоневролог, прекрасный специалист, замечательная женщина, научившая меня упражнениям для мамы, отказалась, ни за какие деньги не согласилась приезжать и заниматься с мамой. Очень меня хвалила за усердие. «Но мы который месяц стоим на месте», — говорила я. «Прогресса нет. Только конечные слова в стихах. Шел в комнату, попал в другую. А произнести всю строфу не получается, как не бьемся. Односложные ответы — легко, а выразить мысль не получается». «И не получится», — извинительно сказала доктор. «Вы поэтому отказались с мамой заниматься?» «Да, не могу брать деньги, когда результата не будет. Но вы молодец. И вся ваша семья прекрасная. Но моя мама... Вы добились максимума. Чудо, что ваша мама не потеряла трезвости ума. Из здоровой части ее мозга практически не получится выжить большего. Но вы не опускайте руки, продолжайте занятия». С профессиональным докторским пафосом она призывала меня верить в лучшее, которое никогда не наступит. Я прекратила терзать маму букварями и детскими лото. «Мы добились того, чего добились, мы будем жить с тем, что имеем». Не так уж и мало мы имели. Мама передвигалась по квартире, в туалете мы прибили дверные ручки к стене, чтобы мама могла самостоятельно садиться на унитаз и вставать с него. Это важнейшая составляющая человеческого бытия — без посторонней помощи справлять естественные надобности. Мама прекрасно вела беседы, где требовались односложные ответы «да» и «нет». Наши друзья и гости говорили, что Александра Семеновна прекрасно восстановилась после болезни. Похудела, но по-прежнему очень красивая, как прежде. После больницы за мамой ухаживала Тамара Ивановна. Она нам была не родственница, а свойственница, теща моего двоюродного брата. Мама и Тамара Ивановна прекрасно относились друг к другу, хотя до маминой болезни виделись два раза и коротко. Семья моего двоюродного брата жила в Ташкенте. А когда там начались издевательства над русскими, когда на столбах запестрели объявления «Русские, не уезжайте! Нам нужны рабы и бляди!», они решили переехать в Россию, в Смоленскую область. Добирались через Москву. Мама приехала на вокзал увидеться с Тамарой Ивановной и передала ей пакет с бутербродами и напитками. В дороге подкрепиться. Почему-то Тамару Ивановну эти бутерброды страшно поразили. Она мне потом часто говорила: «Наташа, Александра Семеновна сама привезла мне бутерброды с дорогой рыбой и с бужениной». Как будто Александра Семеновна бутербродов не умеет делать. Да и хорошие продукты у нас дома иногда водились, благодаря заказам, получаемым на работе. Просто мама, выполняя всю домашнюю работу, умудрялась выглядеть как женщина, не имеющая понятия о стирке, или мытье полов. Те бутерброды запали в голову Тамаре Ивановне крепко, и когда я позвонила, рассказала, что случилось с мамой, что мне либо выходить на работу, либо с мамой сидеть, что никому я ее доверить не могу, Тамара Ивановна спросила: «Я тебя устрою?» Еще бы. Тамара Ивановна — медсестра с 40-летним стажем, приглашенная, чтобы ухаживать за мамой, делать уколы, давать лекарства, кормить. Тамара Ивановна очень быстро взяла на себя все домашнее хозяйство. Она драила полы, стирала и утюжила белье, готовила на всю семью, даже гуляла с собакой, при этом не заикнулась о повышении платы. Она стала нашей спасительницей. Она всех нас полюбила, и мы к ней привязались. Благодаря Тамаре Ивановне у меня появилось время писать книжки. Когда у мамы было дурное настроение, она вымещала его на Тамаре Ивановне. Тамара Ивановна, святого терпения женщина, мягко произносила: «Это не вы говорите, Александра Семеновна, ведь я вас знаю. Это говорит ваша болезнь». Через год Тамара Ивановна уезжала от нас. Нужно было возвращаться в свою семью, помогать младшей дочери. Тамара Ивановна сидела на кухне и плакала. «Наташа, ну на кого я вас оставлю? Александра Семеновна уже молодцом. Но мужики, Наташа, они столько едят. Я никогда не видела, чтобы столько... Ой, это очень хорошо. Ты готовь в казане, разве на такую ораву в кастрюльках наготовишься?» Выписанный Тамарой Ивановной из Ташкента огромный казан до сих пор у нас в ходу. Если бы многие поколения самоотверженных русских женщин вдруг встретились, объединились в сообщество, и этому гипотетическому сообществу потребовался лозунг, они бы написали: «Лучший способ прожить жизнь — отдать ее другим». Мою маму в эту партию точно бы взяли. Самоотверженные, отвергающие личную выгоду. Маме пришлось выстроить и наладить свое существование в условиях физической беспомощности, неспособности выразить мысль и читать книги. Последнее, возможно, было самым горьким. Нашему участию в мамином преодолении унизительной беспомощности я не придаю решающего значения. Это был только толчок, позыв, мотив. А дальше-то маме пришлось самой неподвластное тело заставить двигаться, свой мозг настроить на редкие волны, которые улавливала, и держаться достойно. В мамином понимании достоинства, во что одета ерунда, что говорю, как держусь, существенно. У нее получилось таки. Про друзей-гостей, которые восхищались Александрой Семеновной, как прежде, я уже писала. Но и мы, дети, муж, я, оказались в плену маминого нового статуса, в плену горьком и одновременно счастливом. Маминой главной фразой стала: «Я не знаю, как сказать». Мама не мучила нас капризами и требованиями. Скорее, мы ее терзали. У нее был очень плохой аппетит, поэтому я радовалась, когда ей хотелось чего-нибудь поесть. Вопрос: чего именно? Однажды приходит муж домой, у меня голова кругом. Представляешь, мы 5 часов выясняем, чего маме хочется отведать. Это вроде овощ, но и не овощ. Это твердое и рассыпчатое. Это продается на рынке и в магазине, в бакалейных или кондитерских отделах. Чтобы разгадать этот ребус, я задала маме 100 вопросов, на которые она отвечала стандартно: «Я не знаю, как сказать». Женя подумал-подумал и уточнил у тещи: «Вроде овощ, но твердое, хрупкое и рассыпчатое». «Да», — ответила мама, — «я не знаю, как сказать». «Это картофельные чипсы?» — предположил Женя. «Наконец-то!» — рассмеялась мама. Эта игра нас отчасти забавляла. У мамы иногда вырывалось простое слово, правильное по смыслу и ситуации, но это слово здоровые культурные люди не стали бы произносить. К нам зашла соседка, с которой мы давно не виделись, и за это время она раздалась чудовищно. К килограммов на 30 пополнела. Мама покачала осудительно головой и выпалила: «Туша». Хорошо, что соседка не обиделась, но она так долго рассказывала про свои гормональные болезни, что лучше бы обиделась и поскорее ушла. Возвращаюсь с работы, Тамара Ивановна делится условиями нерешенной задачки. «Наташа, я не знаю, как сказать. Тьфу ты!» — чертыхается она, невольно повторив мамину фразочку, и поправляется. «Я не знаю, чего хочет Александра Семеновна. Это растение, но оно не растет в Советском Союзе. Наташа, у нас в Узбекистане все росло. Значит так, оно зеленое и мягкое, но это не огурец. Оно зеленое и внутри, поэтому не арбуз. У него одна косточка», — возмущается Тамара Ивановна. «Наташа, с одной косточкой только фрукты. Александра Семеновна говорит, что это овощ, но Александра Семеновна не уверена». «Это авокадо», — сходу догадываюсь я. Честно говоря, тоже не знаю, фрукты это, овощ или ягода. Арбуз, например, почему-то относят к ягодам, а бананы — к травянистым растениям. Тамара Ивановна, неужели в Узбекистане росли бананы? Ни я, ни Тамара Ивановна, которая до того в жизни не видела авокадо, не могли понять, как мама может есть сей тропический продукт без соли, соуса, вне салата, просто кусочками. Он ведь жирно-безвкусный, хотя и очень полезен. «Мама!» — бежит ко мне за помощью Никита. «Бабуля просит что-то принести. Я уже все перебрал, что мог, не то». Вхожу к маме в комнату. «Я не знаю, как сказать», — говорит мама и смотрит на меня пристально. «Зачетную книжку. Бабушка хочет убедиться, что ты хорошо сдал сессию». «Как будто бабушка что-то разберет, прочитает», — тихо ворчит Никита, отправляясь за зачеткой. Прочитать не прочитает, но контроля не ослабляет, и это в ее положении замечательно. Со временем я научилась разгадывать мамины желания, точно мы сделались телепатками. До инсульта мама была пуританкой. На пляже только в закрытом купальнике. Но после болезни ей пришлось отбросить стеснительность. Маму купали Митя и Никита, потому что у меня или у Тамары Ивановны не хватало сил поднять маму, погрузить в ванну, потом вытащить. Внуки-студенты относились к уходу за бабушкой без грамма смущения, страха и тем более брезгливости. Они заботливо укутывали ее в большое полотенце, несли в комнату, помогали надеть пижаму. Смягчали мамино напряжение, успокаивая. «Бабуля, раньше ты нас купала, а теперь мы тебя. Все нормально, жизнь идет по спирали». Мне забота внуков о бабушке казалась совершенно естественной. Я не замечала их трогательной нежности по отношению к бабушке, настоящей мужской жалости, переплавленной в юмор и шутки. Но и свое участие я не считала чем-то особенным. Любящий человек не требует жертв от любимого, напротив, ищет возможности принести себя в жертву. Что поделаешь, если один из любящих стал беспомощным инвалидом? Только сейчас, когда в памяти вспыхивают отдельные картинки, я испытываю умиление. Как они любили ее, как замечательно она их воспитала. Но тогда я хорошо знала, что мальчиков, чья настоящая жизнь протекала за стенами дома, нельзя превращать в сиделок, постоянно нагружать обязанностями по уходу за парализованным человеком. Для этого и есть я, и поэтому есть Тамара Ивановна. У мужа очередная долгая командировка. Теперь в Америку. Дети-студенты, естественно, остаются в Москве. Я еду с Женей или не еду? Задала этот вопрос маме. Она произнесла привычное «я не знаю, как сказать». Жестом мне показала «конечно, поезжай с мужем». А потом махнула рукой. «Выйди из комнаты, оставь меня». Отвернулась к стенке. Сборы заняли несколько месяцев. Много раз я заводила разговор. «Если ты не хочешь, я не поеду с Женей». Мама морщилась досадливо. «Мы уже все обговорили». Прощание. Такси стоит перед домом. Мама в окружении внуков, моих свекра и свекрови, которые приехали нас проводить. Тут же Лида, женщина, которая будет ухаживать за мамой. У них сложились прекрасные отношения. Мама смотрит на меня. Сигналит таксист, он уже предупреждал, что опоздаем к самолету. Мама смотрит на меня. Торопит муж, дети давно погрузили чемоданы в багажник. Мама смотрит на меня. Свекровь нервничает. Лида растеряна, свекр заплакал. Мама смотрит на меня. Я подошла и обняла ее. Я не вижу ее глаз, но отлично знаю, что они говорят. Мы больше не увидимся. Я восклицаю непонятное окружающим. Неправда, не говори, я скоро приеду. По дороге в аэропорт кусаю губы, чтобы не реветь. Если ты любишь маму, то почему ее оставила? И вспоминается, как несколько лет назад я, молодая, игривая, нападаю на маму, щекочу ее, пытаю. Обычно так с сыновьями забавляюсь, защекочивая их до потери дыхания. «Скажи, кого ты больше любишь, меня или внуков?» «Отстань, уйди, дурочка», — отбивается мама. Но я усиливаю натиск, валю маму на диван, наваливаюсь, припечатываю ее руки. «Правду, колись! Отпусти меня, ненормальная!» «Кого больше любишь, меня или мальчишек?» «Сколько в тебе еще дури? Слезь с меня!» «Ни за что, отвечай!» Мама сдается и под пытками отвечает в свойственной ей манере. «У внуков есть своя мама». Ей стало плохо через 4 месяца после нашего отъезда. В больницу ее отвезли Митя и Никита. С врачом реанимации я из Нью-Йорка разговаривала по телефону и все твердила. «Сделайте все возможное, пожалуйста, сделайте». «Она не реагирует на лекарства», — сказала доктор. «Вопрос нескольких часов». И положила трубку. Какой вопрос? Причем тут вопрос, я понять не могла. Все набирала и набирала номер, пока врач не ответила. «Ваша мама умерла. Счастливая женщина, я никогда не видела, чтобы внуки так любили бабушку». А мальчики просто несколько часов сидели под дверью реанимации, ждали. Когда вышла доктор и сказала, что бабушки больше нет, они заплакали. На похоронах, когда я увидела маму в гробу, у меня что-то щелкнуло в мозгу, и его сильно заклинило. Мама в кружевном платочке. Мама никогда не носила платочков. Мама каменно-холодная, что неправильно. И если ее хорошенько потрясти за плечи со словами «Мама, вставай», то она очнется, потеплеет, поднимется и скажет: «Опять твои глупости». Дети быстренько подхватили меня под руки и отвели от гроба с призывами успокоиться. Мне всегда казалось, что при большом несчастье я впаду в ступор, из которого долго не смогу выбраться, и никто не сможет меня вытащить. Ведь мутизм, молчание, отказ от общения был моей типичной реакцией на жизненную несправедливость. Ничуть не бывало. Когда прилетела из Америки, отгоняла от себя мысли про маму, которая лежит в холодильнике морга, меня трясло от желания действовать, говорить, говорить, говорить, не останавливаясь. И до похорон и после я пребывала в каком-то чумовом возбуждении. Носилась по магазинам, покупая продукты на поминки и стаканы. У нас мало стаканов, обязательно нужны большие хрустальные стаканы. Часами стояла у плиты, хотя никакой необходимости в этом не было. Помощников достаточно. Мне говорили: «Иди полежи, отдохни». Я решительно отказывалась и все искала себе новую работу, и все говорила, говорила. Я боялась, что если замолчу, лягу, закрою глаза, то обязательно провалюсь в бездонную черную яму. К ночи я просто падала, обессиленная, и засыпала без лекарств. Тамара Ивановна, приехавшая на похороны, понимала меня как никто другой. «Оставьте Наташу в покое, пусть делает, что хочет», — говорила она и тихо прибавляла. «Вот горе, горе, никогда девочку такой болтливой не видела». Проводить маму приехала моя свекровь, Алиса Степановна. Совершенно неожиданно для меня эти две женщины не сошлись, хотя я всегда считала, что они могут быть подругами настолько схожи. Развернулось соперничество за правильный поминальный стол и прочие обряды. То одна меня отводила в сторону. «Почему здесь командует эта Тамара Ивановна? Она здесь кто?» То другая шептала. «Свекруха у тебя, Наташа, чистая язва». По сути, они соперничали за близость ко мне, за возможность заменить маму незаменяемую. Но это старушечье детское противостояние было настолько забавно, что вызывало улыбку. В горе улыбка — первое лекарство. С этим лекарством я, наверное, переборщила. После похорон, поминок на 9 дней, перед отъездом в Америку к мужу, я собрала дома подруг, накрыла стол. Все знали, как тесно я была связана с мамой. Я договорилась до того, что утверждала, нельзя врастать в другого человека с потрохами. Нельзя. Общие кровеносные нервные системы — это неправильно. Потому что, когда вторая половина умирает, из тебя вырывают ее с кровью, сосуды и нервные окончания болтаются в воздухе, это очень больно. Все развитие цивилизации, куда органично входит развитие нравственности и психики, идет по пути избавления от ненужной боли. Подруги смотрели на меня с жалостью и согласно кивали, нисколько не соглашаясь внутренне. А я все вещала и вещала. Рассказала, как Тамара Ивановна и Алиса Степановна схлестнулись по поводу рецептов для поминальных блинов и кутьи. Потом кто-то рассказал свою остроумную историю про свекровь. От насмешек над старушечьими закидонами мы перешли к мужским заскокам, перекинулись на детей с их проделками. Взрывы смеха следовали один за другим. Мы покрылись мимическими морщинами и утирали пот со лба. Давно так не веселились. Когда подруги ушли, предварительно вымыв посуду, упаковав и убрав в холодильник недоеденное, я отправилась спать и с ужасом сказала самой себе. «Мама умерла», а ты хохотала до колик. Закрыла глаза, и тут же возникло мамино лицо с гримасой легкого осуждения. «Что ты по пустякам тревожишься? Хватит скорбеть. Берись за работу, пиши свои книжки». Когда я принесла маме свою первую книгу, она, читательница маниакальная, не могла разобрать ни строчки, а только гладила обложку. Подняла на меня глаза. «Я не знаю, как сказать». Она успела познакомиться с Галей, будущей Митиной женой. Раньше я шутила. «Вредного Митьку мне жены будут возвращать с претензиями, как товар производителю». Когда мама сразу с первого взгляда приняла Галю, я спросила с улыбкой. «Думаешь, эта девушка не выкатит нам список претензий?» Никита женился через 6 лет после маминой смерти. Его жену Анечку мама, естественно, не видела, как бы порадовалась. И мама решительно противостояла бы стремлению назвать внучку ее именем, давлением на Аню в муках родившую первого ребенка. Свекр и свекровь, Женя и я, молчаливо наседают, муж, что главное, просит назвать Александрой. В свое время, когда моего первенца все хотели назвать Женей, я встала на дыбы. Евгений — прекрасное имя. Но Женя номер 3? Для моего сына? Кирюшу, внука, тоже повинуясь каким-то фамильным предрассудкам, хотели назвать Женей. Митя — Дмитрий Евгеньевич. Его дедушка — Евгений Дмитриевич. И пошло-поехало. «Дайте Гале, матери, назвать своего сына», — жестоко отметала я все поползновения. Так был назван Кирилл. А вот с Аней у меня не получилось пересилить мечту. Первая долгожданная девочка, как хорошо бы в честь Никитиной бабушки, моей мамы, назвать. Теперь у нас есть Александра. Ей 1,5 года. Она повторяет любые слова, выдумывает собственные, пытается складывать предложения. Хулиганит за милую душу. Но внучка никак себя не называет. И понятно, Она и Саша, и Шура, и Саня, и Аля, и Сашута, и Сашура — мое обращение. А в моменты разоблаченных проделок взрослые еще и пеняют. «Александра, что ты наделала? Ай-яй-яй!» Словом, ребенка запутали. Остается ждать, когда она сама выберет себе вариант прекрасного и дорогого нам всем имени Александра.